А в гроте сейчас, наверное, мокро. А дома мама волнуется. В смысле, мы вроде как можем прямо сейчас домой отправиться? Ну да, и показать нашу рыбу. Домой! Всякие необыкновенности хороши, но только на время. Страшные истории, промоклости, одиночество и все такое прочее. В конечном счете, от них нет ощущения уюта. Такая большая рыба, и все-таки поймана нами. Вот удивится мама, ведь мы не с пустыми руками идем домой. Столько забавных историй, столько великих открытий, столько отважных подвигов и необычайных событий у нас за спиной. А давайте его прямо здесь бросим, ну ненадолго. Нет, надо дотащить до дома. Мы заблудились. Ерунда какая. Вон сарай, а там мост. Да, но где же сам дом? От дома Муми-папа строчил свои мемуары. Так, поставим-ка вот эту запись. Блюмс, на стол Муми-папы шлепнулась слива. Блюмс, вторая, третья. Клянусь своим хвостом! Муми-тролль и Снив снова дома. Эй, Муми-мама, проснись. Поди сюда, посмотри. Ах, какая прелесть. Уж не Муми-тролль ли это устроил, чтобы меня порадовать? Эй, открой, я не могу выйти. Ухухунюшки, разумеется, опять эта шляпа. Вот, я же говорил. Теперь всем ясно, к чему приводит составление гербаев. Этот Хемуль никогда не внушал мне доверия. Дом был тут! Это точно! Дом там, внутри! Только теперь туда никто не попадет. И никто оттуда не выберется. Никогда. Ой, смотрите! Подвальное окошко открыто! Лезьте быстрее, оно сейчас зарастет! Ау! Я никак не пролезу. Ну тогда оставайся и карауль панталорку. А дом можешь включить в свой гербарий. Они оставили бедного Хемуля мокнуть под дождем, а сами пробрались к лестнице в погреб. Нам повезло, крышка открыта. Вот видите, как хорошо иногда быть рахобой. Это я забыл закрыть. Честь мне и хвала. Ой, андатор, а где мама? Мама вырубает папу из кабинета. А я уповаю на то, что рай андатров все-таки спокойное местечко. А здесь я не жилец. Папа, мама, что вы опять натворили? Ох, золотце. Наверное, мы опять оплошали со шляпой. Ой, идите сюда. Я нашла в шкафу куст ежевики. Слива под сливы падают, летят и висеть не хотят. Настоящий слива бум, слива бах и слива лед. Слива бум, слива шлеп. Все растет, благоухает, будто сад здесь, а не дом. Словно лес, а не терраса, словно парк, а не балкон. Словно мы живем в саванне, ветки в кухне, ветки в ванне. Качаясь на лиане, мы совсем с ума сойдем. Надо полагать, все наши гости чувствуют себя отлично. Надеюсь, что так. Мумимама, сделай милость, подбрось мне бананчик. Они затеяли игру в девственный лес. Праздник продолжался до самого вечера. И никто не вспомнил о бедном Хемуле, стерегущем у входа Панталошку. Спустились сумерки. Дождь перестал, и вдруг зеленый холм, скрывший в себе муми-дом, стал увидать на глазах. Плоды попадали на землю, цветы поникли, а листья высохли. Хемуль потянул на себя ветку. Она была сухая и сразу же отломилась. Тут Хемуля осенило. Он собрал большую кучу хвороста и разжег костер. Зажарю-ка я рыбку. Может быть лучше после дождя просушите платье свое и себя, и на костре рыбку поджарить, тра-ля-ля-ля, тра-ля-ля-ля. Ах, румянькая моя, рыбка жареная, ах, румянькая моя, рыбка жареная. Ах ты негодяй, и как же теперь мне взвесить мою рыбу? Здесь меня, да прибавь. А ну-ка, спалим весь этот девственный лес. Они сложили большой костер, зажарили Панталошку на углях и съели все без остатка. Как радостно день прошел не зря, снова в сборе вся семья. Жарит рыбку, уплетает, ра-ля-ля-ля, ра-ля-ля-ля. Ах, румяненькая моя, рыбка жареная, ах, румяненькая моя, рыбка жареная, ах, румяненькая моя, рыбка жареная, ах, румяненькая моя, рыбка жареная. Впоследствии в муми-доме часто спорили, какого размера был Панталошка, от крыльца до сарая или лишь до сиреневых кустов.